Глава 12. Черная магия и ее разоблачение. Маленький человечек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках, выехал на сцену варьете на двухколесном обыкновенном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, отчего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками. На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок. Наконец прикатил малютка лет 8 со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок. Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись. Причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке. Рукоплескания потрясли здание. Голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов. Зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли. И в паутине трапеции под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением. Единственным человеком, которого ни в какой мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусая тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи. Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и не пришел обратно. Римский пожимал плечами и шептал сам себе: «Но за что? За что?» И странное дело, такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с ним стряслось. А между тем он до 10 часов вечера не мог принудить себя сделать это. В 10 же, совершив над собой форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие, почему-то окончательно потрясло финдиректора. Но в то же время и обрадовало, отвалилась необходимость звонить. В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещавшая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому. В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в челмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры, рассказчик и гример. Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага — длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы. Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего она сделалась кислым и злым, и расслабился с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста. «Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор!» — дребезжащим голосом ответил помощник мага. «Наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эй-трей-дрей!» И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане, под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой. Римский невольно ухватился за живот. Присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул. — Ваши часики? — Прошу получить. Развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность. «А с таким в трамвае не садись!» — тихо и весело шепнул рассказчик гримеру. Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, выдрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул. «Ой, класс!» В это время в третий раз тревожно загремели звонки, и все возбужденные и предвкушающие интересный номер повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя человек, с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский. «Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит...» Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями. «Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему, отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города, а он мне отвечает, а я живу в другой половине». Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха. Но так как никто не засмеялся, то он продолжал. «Да. Итак, выступит знаменитый иностранный артист мсье Воланд с сеансом черной магии. Ну, мы-то с вами понимаем», — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, «что ее вовсе не существует на свете, что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачение этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!» — произнес всю эту ахинею Бенгальский, сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот тихо шумя и разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике. «Кресло мне!» — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. «Скажи мне, любезный Фагот!» — осведомился Воланд у клетчатого Гайера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме коровьев. «Как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?» Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику. «Точно так, мессир», — негромко ответил Фагот Коровьев. «Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить. Но появились эти, как их, трамваи, автомобили». «Автобусы», — почтительно подсказал Фагот. Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, а между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского. Физиономия бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял брови и, воспользовавшись паузой, заговорил: «Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросший в техническом отношении, а также и москвичами». Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва портеру, а потом галерее. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье. «Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота. «Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали», — ответил тот. «Так что же говорит этот человек?» «Он попросту соврал!» Звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и обратился к Бенгальскому, прибавил: «Поздравляю вас, гражданин соврамший!» С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза. «Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая аппаратура», — подсказал клетчатый. «Совершенно верно. Благодарю». — медленно проговорил маг тяжелым басом. — Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне? — Да, это важнейший вопрос, сударь. В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал: «Ну, однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое». Зал облегченно шевельнулся. Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами и залихватски крикнул: «3, 4!» Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил к коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула. Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс!» — восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в портер и объявил: «Колода эта, теперь, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой». В портере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздухе, не зная, что с нею делать. «Пусть она останется у вас на память!» — прокричал Фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что, кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!» «Старая штука!» — послышалось с галерки. «Этот в портере из той же компании». «Вы полагаете?» — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. «В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!» На галерке произошло движение, и послышался радостный голос. «Верно! У него! Вот тут, тут! Стой! Да это червонцы!» Сидящие в портере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом, и с надписью на обложке «1000 рублей». Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные. «Ей-богу, настоящие червонцы!» — кричали с галерки радостно. «Сыграйте со мной в такую колоду!» — весело попросил какой-то толстяк в середине портера. «Авек плезир!» — отозвался Фагот. «Но почему с вами одним?» все примут горячее участие. И скомандовал: «Прошу глядеть вверх!» Раз! В руке у него оказался пистолет. Он крикнул: «Два!» Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: «Три!» Сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах даже не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы». «Червонцы» слышались в выкрикивания. «Ах! Ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение. Артисты без церемонии начали высовываться из кулис. В билетаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся! Я тебе сам так толкану!» И вдруг послышалось плюха. Тотчас в билетаже появился шлем милиционера, из билетажа кого-то повели. Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух. Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и примехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да-да-да-да-да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так: «От граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились». Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба. Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым фаготом. «Это опять-таки случай так называемого вранья», — объявил он громким козлиным тенором. — «Бумажки, граждане, настоящие!» — «Браво!» — неистово рявкнул бас где-то в высоте. «Между прочим, этот...» — тут фагот указал на Бенгальского. — «Мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы нам такое с ним сделать?» — «Голову ему оторвать!» — сказал кто-то сурово на галерке. — «Как вы говорите?» «Ась!» — тотчас отозвался на это безобразное предложение фагот. «Голову оторвать! Это идея!» «Бегемот!» — закричал он коту. «Делай! Эйн, цвей, дрик!» И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул, затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, оттуда перескочил на голову. Урча пухлыми лапами, кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи. 2500 человек в театре вскрикнули, как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр: «Доктора!» «Ты будешь и в дальнейшем молоть всякую чушь!» — — грозно спросил Фагот у плачущей головы. «Не буду, не буду больше!» — прохрипела голова. «Ради бога, не мучьте его!» — вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос. И маг повернул в сторону этого голоса лицо. «Так что же, граждане, простить его, что ли?» — спросил Фагот, обращаясь к залу. «Простить, простить, простить!» — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими. «Как прикажете, мессир?» — спросил Фагот у замаскированного. «Ну что же», — задумчиво отозвался тот, — «они люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их». И громко приказал: «Наденьте голову!» Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами: «Катитесь отсюда, без вас веселей!» Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул: «Голова моя, голова!» В числе прочих к нему бросился Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал: «Отдайте мою голову, голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!» Курьер побежал за врачом, бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буин, пришлось вызывать карету. Когда несчастного конферансье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг вместе со своим полинялым креслом исчез со сцены. Причем надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене Фагот. А Фагот, сопроводив пострадавшего конферансье, объявил публике так: «Топереча, когда этого надоедало сплавили, давайте откроем дамский магазин». Тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп. И с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них. Сотни же туфель черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры духов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка. А между ними целые груды чеканных, золотых, продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада. Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой. Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней, и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица, хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное. «Герлен, Шанель номер 5, Мицуко, Нарсис Нуар, вечернее платье, платье-коктейль». Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины. «Прошу!» — орал Фагот, без всякого стеснения и церемоний.

и другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Павловича, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Павловича и его супруги. «Пардон!» — отозвался Фагот. «Я извиняюсь, здесь разоблачать нечего. Все ясно. Нет, виноват. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостные впечатления. Зрительская масса требует объяснения». «Зрительская масса», — перебил Симплиярова наглый Гайер, «как будто ничего не заявляла. Но, принимая во внимание ваше глубоко уважаемое желание, Аркадий Павлович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок». «Отчего же?» — покровительственно ответил Аркадий Павлович. «Но непременно с разоблачением. Слушаюсь. Итак, извольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Павлович?» При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Павловича изменилось, и весьма сильно изменилось. «Аркадий Павлович вчера вечером был на заседании акустической комиссии», — очень надменно заявила супруга Аркадия Павловича. «Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии». «Уй, мадам», — подтвердил Фагот, — «натурально вы не понимаете. Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено, это вчера не было, Аркадий Павлович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах». Весь театр затих. «А сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к актистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около 4 часов. «Ой!» Страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине. Молодая же родственница Аркадия Павловича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом. «Все понятно!» — воскликнула она. «Я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы». И внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Павловича по голове. Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал: «Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлоныч». «Как смел эта негодяйка коснуться Аркадия Аполлоныча?» — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоныча, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост. Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей. «Уж кто-кто!» — ответила она хохоча. «А уж я-то смею коснуться!» И второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Павловича. «Милиция! Взять ее!» — таким страшным голосом прокричала супруга Симплиярова, что у многих похолодели сердца. А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом: «Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!» Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш. На мгновение почудилось, что будто слышаны были некогда под южными звездами в кафе Шантане какие-то малопонятные полуслепые, но разудалые слова этого марша. Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. А может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения Вавилонского. К Симприяровской ложе бежала милиция. На барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра. И видно было, что сцена внезапно опустела, и что надувало кот, равно как и наглый котяра, бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.